Три дня тому назад, суббота была, первый день нашего общения. Братья и сестры, о чем мы переживали? Ну, я скажу вот за себя, за братьев, сотрудников наших вот служителей. У нас было переживание, как пройдут эти дни, как такое преподать, чтобы все были довольны, насыщены, чтобы пробудились, чтобы ожили, чтобы были благодарны Господу. Ну, вот так, я думаю, что эта цель достигнута. И есть записочки такие, благодарности Господу. Но вот теперь другое переживание, друзья. И переживание, которое сейчас, даже больше, чем тогда первое было. Как сохранить, что слышали? Ну, что пользы? Вот, допустим, человек зашел в теплую комнату, горит камин, тепло в доме, и вот с холодного пути зашел и хорошо согрелся, но надо дальше идти. А мороз на улице, холод, кажется, еще усиливался больше. Надолго ли хватит того тепла, которого он вот там, ну, в себя впитал, вот свою одежду теперь одела, одежда теплая, согретая одежда, обувь. Надолго ли хватит? Когда ученики трое были с Иисусом на горе Преображения, они увидели Христа преображенного, Моисей, Илия, беседующие. Петр воскликнул: «Господи, как хорошо нам здесь быть! Давай сделаем здесь три кущи. Тебе одну, Моисею и Илии. Ладно, мы уже так где-то возле будем, возле кущи. Ну, вам, а мы, чтобы только вниз не сходить». Согласился Христос? Нет. Пойдемте вниз. Через несколько минут закончится наше общение. Мы помолимся, пообедаем, а потом придется вниз спускаться, вот в ту сторону, вниз. Что внизу встретило, вы помните, друзья? Там был какой-то шум, какой-то плач, какой-то непонятный даже разговор с учениками, ученики какие-то растерянные, и Христос подходит, и ему жалоба такая: «Господи, там и бесноватый, там и другие бедствия, и опять надо окунаться, вот погружаться в эту суету, в эти все трудности, скорби». Друзья, вас тоже это ждет. Тоже ждет. И бывает такое, что вообще не так вдохновишься, так зарядишься, даже вот такие мысли: ну, этого теперь хватит, наверное, до конца года, на несколько недель. Мы были в Курской области, вот с сестрой моей, она тут вот выходила, пела, два брата еще посетили там своих родственников, побыли в хорошем общении. И вот сестра моя едет, но теперь надолго. Приехала домой, а там совсем по-другому. Не думала даже, как оно и будет. То не так, то встретили не так, то кругом вот эти все обстоятельства. И каждого из нас вот такое ждет, друзья. Спрашиваю: ну как? Да вот все-то хорошо, воспоминания есть. Но сколько горя, сколько переживаний. И у меня тоже, и у каждого из нас, друзья. Так вот, у меня такая цель, братья и сестры. Что нужно, чтобы, испустившись, сохранить в духе нашем твердость веры, сохранить бодрость, чтобы идти дальше – что бы ни встретилось, я прочитаю в 16 главе Евангелия Матфея 24 стих. Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он весь мир обретет, а своей души повредит? Какой выкуп даст человек за душу свою?» Ты хочешь идти дальше за Мною? Христос говорит: подожди, отвергни себя, и тогда возьми крест свой и следуй за Мною. Вот это я хочу предложить, братья и сестры. Если мы здесь немножко согрелись, вдохновились и как бы ожили, но остались сами по себе, такими, как и сюда приехали, то нас надолго не хватит. Куда что денется, вот сразу дьявол там уже готовит, вы понимаете, готовит. И такое встретится, что и не думал, и не ждал. Но вот отвергнуть себя. От чего происходит все? Какое-то негодование, споры, настроение портят, мир в душе уходит, теряется, сразу какие-то темные тучи надвигаются. Братья и сестры, поймите, я уже несколько раз переживал и сам, и на других это видел. Все происходит от моего «я». Вот другой встретит такое же самое, но если внутри Христос, Царь, не мое «я», а Христос, уцелеет, спокоен, идет дальше. Но если только не Христос, а «я», мое «я» раздразить, мое «я» распекти, раскрутить, очень легко, очень легко. И вот Христос говорит: ну, отвергни. Оно уже во Христе Иисусе распято. Мы умерли по старой греховной природе. Но зачем вы остаетесь еще при ней? Но зачем вы ее бережете? Меня встретили не так, меня не приняли, на меня не обратили внимания. А может такое быть? Муж у кого-то неверующий. Что ж ты так долго пробыла? Вот приехала одна сестра сообщение, картошку не выкопала, а жук колорадский все съел, корешки оставил. Она говорит: зачем я поехала? И там сидела все время, как на иголках. Я так и думала, я переживала. А теперь вот оно все. Сколько вот вчера уехала, не хватило терпения. Я вот сегодня смотрю, половина. И думаю, вот претерпевший до конца спасется. Я вот верю в это, друзья. За Израиля сказано: остаток спасется. А те, которые все время вот так вот теребит. А некоторые приехали на один день. Не сразу приехали. Приехали, посмотрели, отдохнули, подышали, поели тут и поехали опять. Вот что творит «я». Я знаю, подхожу так вот: ну, что ты тут сидишь? Да я уже несколько раз эту беседу слышал. Несколько раз. Сколько можно слушать? Да ты хоть еще 30 раз будешь слушать, но остаешься в своем «я», тебе ничего не даст. А вот духовный человек, рожденный свыше, у которого уже не «я» живу, а живет Христос, тому хоть 5 и 10 раз слушает, и кажется, все новое, новое и новое. Оно обновляет, оно оживляет. Разве мы не кушаем несколько раз подряд, может быть, одну и ту же пищу? Картошку, хлеб, кому надоел? Чай, невозможно без него жить. Но мы не ропщим, мы от этого живем, а так бы сказать: не буду больше, надоело каждый раз завтракать, а потом еще и обедать не буду. Ну и поставил себе такой ультиматум. И вот Христос говорит, это вся причина от того, что ты остаешься в твоей старой греховной природе. Надолго тебе не хватит. А сколько труда вложено, а сколько молитв, и физически, и духовно, какая забота Божья произведена за эти дни, друзья. Кто-то отнесется к этому очень благодарно, а кто-то пренебрежительно. И поэтому вот такое предложение Иисуса Христа, это первое. Отвергни себя. Знаете, как вот это подтверждается во втором послании к Коринфянам? Я прочитаю в 5 главе, вы заметьте, второе послание к Коринфянам, 5 глава, если там сказано «отвергнись себя», то тут еще проще. «Выйди из себя». Если мы выходим из себя, то для Бога. Если скромны, то для вас. Выйди из себя. Это для Бога. Если ты остаешься скромненький, это притворство. Это приспособленчество, это прикрывательство. Знаете, еще как важнее? Вот я прочитаю в первом послании. Ну, выйди из себя, можно понять так. Я в одного служителя говорю, как вот это понимать? Еще был молодым. Он говорит, ну, бывает такое, выводят. Выводят. И невозможно удержаться. Я говорю, а как потом входишь в себя? Долго. Долго. А бывает, что сам не входишь в себя, поведут в наручниках. И такое бывает, понимаете? И я вот так вот тоже понимал, думаю, ну бывает, бывает. А вот теперь читаю по-другому. Выйди из себя, отвергни себя, признай себя, почитай себя мертвым. Ну что ты мертвеца носишь до сих пор? А он мне нравится. А сколько из-за него неприятностей? Я знаю, я знаю. Но если ты вышел из себя, теперь ты для Бога, Он тебя употребляет, Он тобой пользуется. А если ты скромненький, это твоя природа. Есть такие скромные по природе. В самолете, когда посмотришь на этих стюардесс, бортпроводники, но до того они аккуратны, до того терпеливые, до того обходительны. Они терпят вот этих, которые вот то и дело жмут на кнопку, дай мне воды, дай мне кипятка, дай мне то-то, другое. Терпят, еще и улыбаются. Вот я посмотрю, думаю, таких бы вот крестить сразу, без испытания можно. Но это скромненький, это для показа, вот поверхностное, показное, друзья. Вот мы приходим в собрание, приходим в собрание, братья, сестры, милые, дорогие, родненькие, приветствую вас. Ой, какая красота, какая скромность. А что внутри тут? А что внутри? И вот это вот скромное, показное для людей. А вот вышел из себя, это уже Бог достиг цели. Бог за это и Сына Своего отдал. И страдания произошли. И до того доходит, братья и сестры. Вот я читаю в 4 главе 1 послания к Коринфянам. Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти. Потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Позорищем для мира. Это понятно. Воскресенье, идем в собрание. Кто-то детей, то в колясочке, то в руках, то на руках. И так вот идут толпой. Ну, сейчас на машинах, конечно. И люди, мир смотрит безумные. Сейчас бы на базаре такой момент, торговля. Для мира мы позорище. Зрелище такое странное, это понятно. Но вот второе, друзья, для ангелов тоже можно понять. Ангелы даже пытаются вот проникнуть, у Петра написано в послании, и уразуметь, Господи, вот с такого падшего, ничтожного человечества ты церковь созидаешь, это непонятно. Да мы, ангелы, готовенькие. Но зачем вот этих вот обрубывать, шлифовать, полировать? Сколько их переплавлять? Ну зачем? Мы готовые. И не понимают ангелы, не понимают нас. Ну это тоже понятно, друзья. Но вот мы позорищем для каких-то человеков. Третье. Для человеков позорище. Это 4 глава, 1 послание, 9 стих. Друзья, было время, когда некоторые человеки нас не понимали. Моя дочь идет в школу, еще маленькая была, а я в тюрьме сидел. Не знаю, какой срок. И вот одна из человеков, сестра, женщина, встречает и говорит: «Наташа, неужели ты думаешь, что ваш папа за Христа страдает? Да он убегает от вас, вас много, а ему надо работать, кормить». Вы не смейтесь, друзья, это очень, знаете, трогательно. А то вам лишь бы... Я уже перестал быть смехотворцем. Когда-то я думал, вот рассмешить – это вроде лучше, это достижение какое-то. А бывает не до смеха просто. Может быть, и сегодня есть такое еще. Она расплакалась, она прибежала домой, она в школу не пошла, а мама смотрит и не поймет. Ну, кто тебя обидел? Ну, что с тобой произошло? Мама, нас папа бросил. Мы позорищем для человеков. Вот было тогда. Ладно, милиция, ладно, КГБ, но когда верующие говорят: да вы власти не подчиняетесь, да вы непокорные люди. Сегодня тоже очень трудно быть среди умных, которые не понимают. Не понимают. Вот я прочитаю, друзья. Мы безумны Христа ради, а вы умные во Христе. 10 стих. Ну как вот понять? И то неплохо, и это неплохо. Разве плохо быть безумным Христа ради? Хотя это не до конца понятно еще. Но не хуже же быть умным во Христе. Ну, как это понять? А разве такое не бывает, друзья? Вот еще раз, а на третий раз вы поймете, уже войдете в понимание. Мы немощны, а вы крепкие. Ну, кто хуже, а кто лучше? Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, наготу и побои, скитаемся и трудимся, и так далее. Вот тогда уже понятно, тогда уже начинает понятно. Вот было время, когда нас в наручниках вводили в кабинеты, допрашивали. А вот в наше время молодежь, один говорит: а я ногой открываю дверь, мэр города. И по рукам, привет. А как это понять? Вот такое время настало. И вот как в этом времени выжить, друзья? Как остаться верными? Это надо быть безумным. А безумным быть, друзья, вот апостол Павел так пишет, 3 глава, 18 стих. «Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. ибо мудрость мира сего – безумие пред Богом. Вот встать открыто и помолиться, может быть, где-то в кафе или среди своих неверующих родственников. Давайте встанем, помолимся. Пища стоит, давайте помолимся. И трудно. И не каждый осмелится. А что подумает? Да ты будь безумным, вставай и молись. Нет. Вот выйти и благовествовать. Много из нас таких, друзья, чтобы вот так вот народ собрался. Когда я вот сейчас вот рассказываю вам, проповедую, у меня нету никакого страха, нету. Это верующие все. И таких, как я, много найдется, смельчаков. А вот среди неверующих, там, где нужнее, там, где надо благовествовать. Если тебя обидели и не поняли, останься безумным. Вот несколько таких моментов, друзья, которые нам дадут понять. Останься безумным. Нет, заклюют. Я сдачи дам, я не промолчу. Чтоб после знали, что меня трогать нельзя. А что ж я, безумный останусь? Нет. Ну ладно, сдачи дала, дал. Хорошо получилось, но надолго. Захожу домой, а в сердце как все равно кошки скребут. Да, хорошо отомстил, хорошо отпор дал. Ну а толку-то с этого? А если промолчать? А если остаться обиженным? На этот момент трудно, тяжело, мучительно. Я там аж перекручивается. Да что ж ты молчишь? У тебя ж-то язык-то не хуже, чем у того. Да ты же можешь. Да как они смеют? У меня такой момент был, друзья, вот недавно совсем, может, неделю назад, через дорогу сосед, наркоман, уверовал. О нем удивляются многие. Каким он был и каким стал? И вот так получилось, и я вышел с калитки своей, мчится машина, старенький, как его называют, копейка там вот такой, первый еще жигуленок, а в нем пьяные, и вот они вот так, пыль столбом, и дети тут бегают, и один взрослый мужчина и его дети, он руку поднял, стойте, остановились. Вы скажете, что вам надо? Почему остановились? Да вот, дети мои, вы ж можете задавить. А, Артур, ну мы тебе трогать не будем. И вот этот вот наш теперь брат, который был наркоманом, он тоже вышел. Ребята, смотрите, забор мой, я до сих пор еще не починил. Вот такие, как вы, влетели, вот все мне разломали, а я теперь лазю, чиню. Они без всякого его в лицо как жахнет рукой. Он брык упал. Я стою, думаю, что сейчас будет? Что сейчас будет? Он поднялся, так вот обтерся и стоит. Ни слова. Как-то стало по-другому все совсем. Этот другой, который детей защищал, крик поднял. Вы его трогаете, вы не знаете, кто он такой. Он человек совсем другой сейчас. Но он пошел тихонечко домой. Я переживал, я пошел за ним. Как ты себя чувствуешь? Слава Богу! Тот, который был у меня, умер. И даже не дрогнуло. И я это видел все. Конечно, он безумный. Эти герои, вот мы. Ну, потом сели в машину, поехали. А сосед посмотрел, вот какие христиане, вот как должно быть. Я преклонил колено, помолился, и все. Братья и сестры, вот какими мы отсюда поедем домой? Только и расскажем, может быть, какое общение было, как пели. А какая пища была? А какая погода была? И многое другое. И все, друзья, этого намного не хватит. Ну, может быть, чуть-чуть еще что-то духовное останется. Но вот этот подарочек, особенно вот первое, что я прочитал, и на второе обращу внимание, друзья. Возьми крест свой. Отвергни себя и возьми крест. Вот с этого два хватит. Два хватит. Что такое возьми крест свой? Друзья, возьми крест, это означает согласись с той судьбой, которую тебе Бог определил. Возьми. Муж неверующий, возьми. Дети неверующие, возьми. Я не знаю, как вы понимаете меня. Вот согласись, тебе легче будет. Потому что Христос сказал, возьми свой крест, тебе определенное, возьми. Вот если возьмешь, насколько легче будет, это мое. Это мне так Бог определил. Но если не возьмешь, все время противление. Откуда это взялось? Зачем мне это нужно? Вот тот так живет, вот та так живет. А у меня как? Не взял, не взяла. И Христос потом в другом месте говорит, вот кто взял крест, вот тот мой ученик. У того идет ученичество, тот возрастает духовно. Он учится у Христа, потому что он кроток и смирен сердцем. Кто взял крест, следует за мною, тот меня достоин, Христос говорит. А кто не взял, недостоин меня. Братья и сестры, вот это два подарочка нам предлагает Иисус Христос. Вот с этим можно иметь и даже обетование Божие гарантированное. Мы приедем и будем продолжать жизнь по следам Иисуса Христа. Отвергни себя, выйди из себя и следуй за мною, говорит Христос. Мы будем заканчивать наше служение, заканчивать этот фаор. А чем закончить? Хорошо, если бы Бог достиг своей цели. Надо нам на это пойти, друзья. Первое приглашение для покаяния – это тех, кому нужно покаяние. Необходимо нужно. Я вот вчера с одной молодой женщиной беседовал. Она говорит, я хочу покаяться, но я никак не могу подняться. Я понимаю, что моя жизнь истерзана. Я вот смотрю. Наверное, она уехала. Может быть, и здесь. Вот сейчас это время настало. Сейчас дадим возможность покаяться, кому необходимо нужно покаяться. Не потому, что вот мы пойдем и все, ну и я покаюсь. А в чем покаюсь? Не знаю в чем. Нет, этого не надо. Если у кого-то, может быть, нужно просто к служителю подойти, побеседовать и разрешить вопросы. Это делайте со служителем, пред Господом. Покаяться, друзья, у кого тупик, у кого нет никаких сил дальше подняться, надо покаяться. Покаяться, друзья, у кого скрытый какой-то грех. И этот грех настолько уже измучил, и вы его бережете, и жизнь ваша стала какой-то тепленькой, безразличной. Надо покаяться, надо обновить покаяние. Друзья, покаяться, если вы просто не в силах преодолеть свое «я». Нужно вот так вот упасть на колени и крикнуть от всей души, «Господи, грешник я, грешница я, хотя я член церкви, хотя и давно уже верующий, а вот живу в своем я. Друзья, сегодня грехов нету, почти нету. Есть, но немножко. Грехи плотские. Это блуд, это пьянство, это воровство и так далее. Их почти нету. Сатана хитрый, и он переквалифицировал свои действия из плотских грехов на духовные. Покайтесь, встанем на ноги. Милосердный Иисус, я умоляю Тебя, Господи, помоги, освободи меня от этого греха, Господи. Мне даже стыдно и говорить об этом. Но я помоги, Господи, отвергнуть себя, взять свой крест и следовать за Тобою. Будь милостив ко мне грешному. Очисти от всякой скверны духа и плоти, чтобы благодаря Тебе я мог идти смело за Тобою, Господи. Да будет воля Твоя. Да прославится имя Твое благословенное во веки веков. Аминь. Аминь. Помолись. Господи, благодарим Тебя, что Ты зовешь к покаянию. Помоги, чтобы это было начало перемены. Пошли победную жизнь. Аминь. Аминь. Присядьте, братья и сестры, мы еще чуть-чуть. Я вот очень важное хочу сказать, чуть-чуть еще вот что. Мы привыкли себя признавать грешными, когда увидим грех в себе плотской. Ну, где-то обманул, где-то осквернился по плоти. А вот сатана на сегодня обогащает многих другими грехами. В 7 главе 2 Коринфянам говорится, очистим себя от скверны плоти и духа. Что такое духовные грехи? Это гордость. Это самолюбие. Вот я знаю вот некоторых, даже здесь, вот иногда просто, ну, думаешь, когда же ты поймешь, когда самим собою похваляется, когда себя самого надувает. Вот я. Когда даже спеть выйти, и то дьявол вставляет и возвышает свое «я». И если кто-то пропущен, может быть, обида даже на сердце прилегла. Вот меня и не вызвали, и не спело. Друзья, еще скверна духа, она выражается завистливости, осуждения других. Осуждать с таким гневом и недовольством, что если что-то случится, так тебе и надо. А если не случится, ну хотя бы Бог что-нибудь сделал бы. Вот такое негодование, такое недовольствие. Скверна духа, друзья, это непокорность, непослушание. Мы молодым говорим, родителям вы непокорны, непослушны. Но, может, вам больше подойдет, друзья. Это непокорные, непослушные в церкви, служителям. Часто даже трудно с таковыми. Непокорны Господу. Вот эти грехи, я их очень много. Там в 3 главе последнее время тяжкое. От чего? От этих грехов. Люди будут самолюбивы. Горды, надменны, злоречивы, непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны. Нету друга, ни с кем, не могу ни с кем ужиться, недружелюбны, непримирительны. Самолюбивы или сластолюбивы, это уже еще глубже идет. Имеющий вид, я уже говорил об этом, друзья, скромный, но это ненадолго. Даже имеющий вид благочестия, а силы отрекшиеся только на показ. Поэтому вот если кто-то чувствует себя, нету жизни, нету общения сладостного с Господом, нету общения с народом Божиим, но себя в обиду не дам. Это скверный дух, это страшный грех, друзья. а в небо не войдет ничто нечистое. Не только пьяница, воры или там блудники, нет. Но гордые, самолюбивые, сребролюбивые не войдут в небо. Поэтому, если у кого-то нет победы в этом, хорошо бы покаяться. Я приглашаю, друзья, если кого-то Дух Святой побуждает, и вы видите, нужно, выходите, станем на ноги наши и будем молиться. Мы даже псалом так споем несколько для начала. «Что ты медлишь на грешном пути?»